Зачем человек дышит? Каждый новый день в башмачке приносил Ножкину новые открытия. Бабушка научила его правильно поливать огород, а не просто лупить струей из шланга, сбивая помидоры. Талибася показал, как править буяном, сонным и ленивым конем-тяжеловозом, запряженным в скрипучую телегу с водяной бочкой. Черный крепыш, которого звали Жека, объяснил, как ловить раков в норах и при этом не резать руки острыми, словно бритва, речными ракушками. А шепелявый Колька Цопиков вообще оказался ходячим справочником по флоре и фауне. И если кто забыл, то флора – это все, что растет, а фауна – все, что бегает и летает. Например, древесные лягушки. Эти удивительные зверушки сидят на ветках и распевают полуптичьи песни, что-то вроде «ка-ка-ка-ка». Простому человеку увидеть их трудно, потому что они умело сливаются с листвой. Но только не Кольке. Специально для Ильи он в два счета увидел и изловил поющую лягушку. «Смотри, у них лапы, как у людей, шпришошками», — объяснял он. «Вцепятся, не оторвешь. Держи!» Но Ножкин вежливо отказался. Наверное, у него лапы были без присосок, и он не имел привычки хватать все подряд. К тому же у него не было уверенности, что эта тварь не кусается. Кроме лягушки, Колька познакомил Ножкина с птицей удодом, огромным жуком-оленем, ужом, ящерицей и колючим ежовым семейством, которое хулиганило по ночам в огороде, громко шурша и похрюкивая. А вот трясогузка познакомилась с ним сама. Эта смешная птичка, похожая на воробья, сидела на грядке и, когда заметила Илью, обрадованно закричала «Ты-ты-ты-ты!». Но это было лишь началом сложной церемонии приветствия. Вдоволь натыкавшись, трясогузка присвистнула, заскрипела, словно несмазанная дверь, и, повернувшись к Ножкину задом, начала трясти длинным коричневым хвостиком. Но Илья не обиделся, ведь у каждого народа свои понятия об этикете. Что же касается флоры, то под Колькиным предводительством Илья перепробовал все, что росло на деревьях, кустах или торчало из земли. Просто не верилось, что Цопиков всю жизнь просидел в башмачке и только раз съездил на экскурсию в город. Его знания были настолько обширны, что он знал даже свое будущее. «После школы пойду в лесотехнический», — уверенно говорил он. «Там природу изучают, а я природу люблю». Кстати, бабушка Валя сильно преувеличивала Колькины хулиганские замашки. Да, бывало, он дрался, но всегда один на один. И то только за тем, чтобы слегка сбить спесь с тех городских, которые считали, что в селе живут сплошные придурки. А передние зубы он и вообще не в драке потерял, а в лесу, свалившись во овражек, на дне которого лежал огромный валун. Но самым большим открытием был дед. Приезжая к ним в гости, он старался держаться в тени, много не говорил, больше слушал. Зато в башмачке Ножкин узнал про своего прадеда много нового. Как-то в обед к ним зашел Семен Кочкин, который успешно сдал экзамены и теперь бродил по селу, бесплатно приваривая все, что болталось, скрипело или текло. Он быстро подновил старые петли на воротах, вытер фуражкой сверкающее от пота и удовольствия лицо и вдруг спросил, а знает ли Ножкин, что его прадед Никифор Иванович самый уважаемый человек в башмачке. «И не только в башмачке. Его весной с областного телевидения снимать приезжали. Мы потом в клубе всем селом передачу смотрели. Название не помню, но что-то про «Чистое сердце». А ну, слей!» Илья взял кувшин и полил Кочкину руки. Тот слегка потер ладони, покрутил их перед глазами и сказал: «Сойдет. Все равно сейчас дыру Митрохиным заваривать. У них и домою». «А про что была передача?» — — спросил Ножкин, опасаясь, что Семен уйдет, так и не рассказав главного. «Да я ж говорю, про деда Никифора, как его перед самой войной назначили директором оружейного завода. Я прикинул, он тогда всего на 7 лет меня старше был, а через полгода ему звезду героя дали. Он там какую-то штуковину изобрел, чтоб при стрельбе осечек не было. Их и не было, а вот в жизни вышло». Кочкин замолчал, опять посмотрел на свои ладони и неожиданно сказал: «Гляди! Опять на солнце пятна проступили! А ну еще плесни!» «Какая осечка?» — спросил Ножкин, отставляя пустой кувшин. «Сборочный цех загорелся, еле потушили, и то ценой нечеловеческих жертв. В смысле, почти все станки сгорели. Начальника цеха и старшего мастера следователь под диверсию подводил. А это ж в военное время расстрел. Тогда дед всю вину на себя взял и такие доказательства предоставил, что следователь на тех двоих сразу дело закрыл. Прокурор на суде тоже расстрела требовал, но судья решил, что героя стрелять никак нельзя, и дал деду 10 лет лагерей без права переписки. Ну, и звезду отобрал, конечно». «А что такое без права переписки?» «А то же самое, что расстрел. По такой статье мало кто живым вышел. Многих потом, когда ту власть скинули, уже посмертно оправдали». «А как же дед выжил?» — спросил Илья, чувствуя, что по его спине побежали мурашки. «А это ты у него сам спроси. Ну ладно, держи 5. Только сильно не дави, а то я вчера палец прижег». Но сразу спросить не получилось. Несмотря на свои 92, дед Никифор все время был занят. К нему часто приходили односельчане и о чем-то долго говорили. Такие разговоры дед называл «беседками», потому что велись они в симпатичной маленькой беседке, увитой виноградом. Телевизор дед никогда не смотрел, да и не было в доме телевизора, так что передачу про себя он не видел. Зато дед много читал. Книги в основном были очень старые и толстые, а в некоторых вместо нормальных букв Ножкин заметил какие-то странные закорючки. Дед объяснил, что это церковнославянский язык и что он намного полезнее английского. Ножкин спорить не стал, потому что английский ему порядком надоел из-за того, что там надо все время гундосить и просовывать язык между передними зубами. А когда дед не читал или не сидел в говорильной беседке, или не помогал бабушке Вале по хозяйству, он ходил в церковь, ту самую, что Ножкин видел из окна автобуса. Бабушка Валя тоже ходила, но реже. Она как-то хотела взять Илью с собой, но прадед пристально посмотрел правнуку в глаза и сказал, как отрезал: «Не мельтеши, сам придет, когда время наступит». Эти слова зацепили Ножкина. Ему показалось, что в них есть что-то обидное. Выбрав минутку, он спросил: «Деда, а зачем ты ходишь в церковь?» Дед Никифор улыбнулся и ответил вопросом на вопрос: «А зачем ты дышишь?» «Чтобы жить». «Значит, чтобы не умереть?» «Ну да». «Вот и я за тем же».